Жаль, я не могу относиться к тебе иначе. В полном отчаянии приходилось искажать правду так, что она стала похожа на ложь. Наверное, я сумею перестроиться, если ты дашь немного времени. Только не бросай меня сейчас. Я этого просто не вынесу. На секунду Джейкоб сморщился, будто от нестерпимой боли. Мелко дрожащие руки потянулись ко мне. «Белла, пожалуйста, не надо. Не вини себя. Ты ни при чем, клянусь. Виноват только я. Целиком и полностью». «Ну вот, теперь себя винишь», — прошептала я. «Белла, это серьезно. Я не...» Он осекся и, пытаясь взять себя в руки, заговорил еще глуше. Глаза казались совершенно измученными. «Я больше не гожусь тебе в друзья или просто знакомые. Я не тот, каким был раньше. Недостаточно хорош...» «Что?» — воскликнула я, потрясенная до глубины души. «Что ты мелешь? Ты ничем не хуже других. Кто сказал, что ты мне не подходишь? Сэм? Джейк? Это мерзкая ложь. Не позволяй им собой манипулировать». Я снова сорвалась на крик. Смуглое лицо превратилось в жесткую, непроницаемую маску. «Никто и не манипулирует, я сам все про себя знаю». «Ты мой друг, Джейк. Не надо...» Он начал от меня пятиться. «Прости, Белла», — повторил Блэк на этот раз неуверенным шепотом, отвернулся и чуть ли не бегом бросился домой. Не в силах сдвинуться с места, я смотрела на темно-красный дом, слишком маленький, чтобы вместить четверых крупных парней и двух мужчин еще более внушительного телосложения. За дверью царила полная тишина. Ни шороха занавесок, ни шагов, ни голосов. Окна гостиной смотрели холодно и безучастно. Начал моросить дождь. Холодные капли жалили, словно надоедливые осы. Глаза будто прилипли к дому. Рано или поздно Джейкоб выйдет, нельзя же безвылазно сидеть заперти. Дождь усилился, а с ним крепчал ветер. Капли падали не вертикально, а летели с западной стороны. В воздухе запахло морской солью. Волосы хлестали по лицу, прилипали к мокрым щекам, цеплялись за брови и ресницы. Я ждала. Наконец дверь открылась, и я с облегчением вздохнула. На крыльцо выехал Билли, за коляской никого. «Белла, звонил Чарли, я сказал, что ты выехала домой». Глаза Блэка-старшего приполняла жалость. Жалость и стала последней каплей. Ничего не ответив, я будто на автопилоте обернулась и села в пикап. Окна все это время были открыты, и сиденья блестели от влаги. Меня это нисколько не волновало. Я сама-то успела промокнуть до нитки. «Все не так уж плохо, не так уж плохо», — успокаивал холодный рассудок. И действительно, разрыв с Джейкобом еще не конец света, а просто конец оттепели, скрашивавшей ледяное одиночество, только и всего. «Все не так уж плохо», — согласилось истерзанное сердце, а потом добавила: «Будет хуже». Все это время я считала, что Джейк лечит зияющую рану в груди или хотя бы заполняет ее, не давая болеть. На самом деле я глубоко ошибалась. Он пробивал свою собственную брешь, делая сердце похожим на швейцарский сыр. Удивительно, как я еще на части не развалилась. Чарли ждал на крыльце. Не успела я остановиться у дома, как он вышел навстречу. «Билли звонил. Сказал, что вы с Джейком поссорились, и ты очень расстроена». Заглянув в глаза, папа помрачнел, будто подтвердились его худшие подозрения. «Интересно, что он увидел?» Я представила себя со стороны. Лицо холодное, пустое, будто мертвое. «Понятно».